Дорогие друзья-радиослушатели, мир Божий всем вам! Читаем сегодня из послания к римлянам 2 главы стихи 14 и 15, а потом из 9 главы первых 5 стихов. «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую». Теперь с 9 главы 1 стиха читаем. «Истину говорю во Христе не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему, я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих родных не по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Аминь». В нашей прошлой беседе мы говорили, что совесть – это дар Божий для человека, и что только человек имеет совесть. Это одно из отличий человека от животного, потому что животные не имеют совести, в то время как человек имеет ее и является не только физическим или плотским существом, но и духовным. Люди, которые заявляют, что не могут верить в то, чего не видят, должны подумать о своей совести, ведь они никому показать ее не могут. А если бы кто назвал их бессовестными, то они, наверное, обиделись бы, не так ли? Совесть – очень тонкий духовный инструмент, данный нам для контроля нашего поведения и для анализа нашей души. Если наша совесть в порядке, то она может сохранить нас от многих нехороших поступков. Однако мы заметили в прошлый раз, что она может притупиться и не действовать так, как надо, если мы не обращаем внимания на ее предупреждение, продолжаем делать нехорошее, то есть греховное. Поэтому апостол Павел в послании к римлянам, как мы сегодня читали, говорит о совести во Святом Духе, которую он призывал во свидетели себе, когда говорил о своей любви к своему народу, и насколько он желал спасения для своих собратьев-евреев. Совесть имеет все люди, но она не одинаковая у всех людей и может меняться в зависимости от отношения к ней. За хорошим чутким инструментом нужен хороший уход, и как мы относимся к ее напоминаниям, так мы будем чувствовать впоследствии за свои поступки. Дело в том, что когда человек согрешил, еще находясь в Едемском саду или в раю, с того времени человек изменился и потерял образ Божий. Писание говорит, он лишился славы его. И его совесть тоже сделалась не такой, какой она была в начале. Мы все произошли от Адама первого человека, и все унаследовали его греховную природу, в том числе и испорченную совесть. Поэтому за ней теперь должен быть специальный уход, чтобы она правильно работала и служила нам. Только поставив ее под контроль Духа Святого, можно ожидать от нее правильных действий. А это происходит, когда человек кается в своих грехах, получает прощение грехов, и Дух Божий воскрешает духовно мертвого человека к новой святой жизни. Тогда и совесть, так сказать, воскресает и может действовать правильно и служить нам на добро. Смотря на окружающих нас людей, мы не можем сомневаться в правильности этих слов. Сколько бессовестных проявлений или поступков людей заставили нас терпеть, а может быть не раз и плакать в нашей жизни. Но вот человек обратился к Богу и сразу делается иным человеком. Ему можно доверять, с ним можно жить, потому что его совесть теперь контролирует его. В Новом Завете или, как мы его называем, Евангелии, не меньше как 32 раза упоминается слово «совесть». И там везде говорится о ее функционировании в нас или о том, что она должна делать для нас, или же описывается ее состояние в нас. Вот, например, в нашем тексте, во второй главе Римлянам, мы видим ее как судью. Она свидетельствует языком суда в памяти человека, за или же против человека. Во втором послании к Коринфянам 1 главе, в стихе 12, апостол Павел говорит о действии его совести в его жизни и поведении среди людей. Он здесь говорит так: «Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и благоугодной искренности не по плотской мудрости, но по благодати Божией жили в мире, особенно же у вас». Какое чудное свидетельство! Наша похвала есть свидетельство совести нашей. Какое счастье, когда человек может так сказать перед людьми и перед Богом. Друг мой слушатель, что делается в вашей совести сейчас? О чем она вам говорит? В каком она состоянии? Кто-то сказал, что то, что твоя совесть знает о тебе, намного важнее того, что о тебе знают твои соседи. Иногда она обличает нас, как фарисеи времен Иисуса. В Евангелии Иоанна 8 главе записан случай, в первых 11 стихах, когда фарисеи привели к Иисусу женщину, взятую при любодеянии. Конечно, их целью было найти причину для обвинения и даже, если возможно, для уничтожения Иисуса, потому что он мешал им грешить так, как они хотели. Здесь они представили вину этой женщины и тот, что писал Моисей-законодатель по отношению к таким поступкам, то есть, что таких надо было побивать камнями. Римляне в то время не позволяли этого делать, а евреи ведь были под их властью. И вот теперь Иисус как бы находился в безвыходном положении. Но вот читаем стихи 7 и 9, от 7 по 9 в этом повествовании. «Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: „Кто из вас без греха, первый брось на нее камень“. И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышавши то, и, будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних, и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди». Посмотрите, какую силу имеет совесть, когда Господень Дух коснется ее. Совесть, питаемая Словом Божиим, может быть автоматом для регулирования нашего поведения. Слава Богу, что у него есть средства для восстановления всего испорченного грехом человека, в том числе и его совести. Это он делает кровью Иисуса Христа, пролитой на Голгофском кресте за всех людей, за грехи всех людей. Порочную совесть ничем не успокоишь и не освободишься от ее угрызений, как только кровью Иисуса Христа. Мы читаем в послании евреям 9 главе, стихи 13 и 14. «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Слава Богу за эту кровь Христа, эту милость Его для нас, людей! Я надеюсь, дорогие друзья, что мы еще встретимся с вами через эту передачу, и тогда мы продолжим эти рассуждения. А сегодня закончим маленькой историей об одном мальчике, которого судили за украденный им арбуз. Когда на суде высказались все свидетели, и надо было вынести приговор за его преступление, судья предложил этому мальчику, сказав, имеет ли он что-нибудь сказать перед тем, как услышит свой приговор. приговор. Мальчик встал и, обратившись к судье, сказал: «Ваше достоинство, господин судья, скажите мне, пожалуйста, украли ли вы когда-нибудь арбуз?» Это произвело некоторый шум в зале суда, и судья в это время сказал: «Мы не будем теперь задавать вопросы и отвечать на них», и с этим дело мальчика было аннулировано. Наверное, совесть судьи кое-чего ему сказала. Друзья мои, от совести мы никуда не уйдем. Она с нами пойдет и в вечность. И поэтому хорошо сегодня обратить на это внимание, обратиться к Господу и поправить свое положение. Потому что те угрызения червя, о котором говорит Христос, которые будут точить нас в вечности, это будет не что иное, как наша совесть. И поэтому пусть сегодня Господь даст вам возможность покаяться в ваших грехах, и тогда кровь Христа смоет всю вашу вину, и вы будете спокойны в вашей совести и в вашей жизни. Да благословит Он каждого из нас, и да проговорит к совести каждого из нас. Ему за все слава. Аминь.